Скауты ножами и бесшумными выстрелами последовательно расправлялись с часовыми. Воины стремительно, будто тени, продвигались по узким щелям между скалами. Лишь когда они достигли края водопада и последнего наблюдательного пункта, их заметил орк. Он собрался было предупредить товарищей, когда понял, что все уже погибли. Один захлебывался кровью из-за торчащего в шее ножа, другой валялся в грязи с пулевым отверстием в голове. Телион с 50 метров всадил ему пулю прямо в глотку, затем уже на ходу выстрелил еще дважды. Отделения соединились у последнего наблюдательного пункта, прежде чем последний орк успел рухнуть на землю. Теперь, оказавшись у самого утеса, они увидели скрытую за темным потоком пещеру, достаточно широкую для боевого корабля. Рев водопада маскировал доносящиеся изнутри звуки с тем же успехом, что и глушитель, поэтому Телион жестами указал им входить внутрь по одному. Сципион передал приказ отделению, и, подняв болт пистолеты, они миновали водопад и направились в сумрак. Скауты оказались в огромном, естественном туннеле. По полу текли тонкие ручейки воды. Бойцы прижимались к стенам, укрываясь в естественных нишах. Теперь, когда космические десантники отошли от водопада, стали отчетливо слышны шум и голоса. Из грубо высеченной шахты в конце туннеля лился свет. У входа стояло двое огромных орков, которые сжимали в руках самодельные пушки. Сципион почувствовал вонь их тел. Телион жестами приказал скаутам остановиться. Они замерли в тени, неподвижные, словно статуи. Мастер-скаут бесшумно двинулся вперед. От часовых орков скаутов отделяло 50 метров. После первых пяти Сципион потерял Телиона из виду. Когда он его увидел в следующий раз, мастер-скаут нанес удар в шею первому зеленокожему и встал над вторым. Заметив абрис Телиона, орк собрался закричать, но ему помешал мощный удар, который сломал подъязычную кость. Зверь яростно замахнулся мясистым кулаком в ультрадесантника, но Телион пригнулся и ударил орка прямо в челюсть. Сплюнув слюну, смешавшуюся с кровью, и держась когтями за раненую шею, зеленокожий потянулся к пушке. Мастер-скаут стремительно обезоружил его, после чего вонзил скользкий от крови нож в подбородок существа, достав до мозга. Орк содрогнулся и рухнул на землю. Согнувшись под тяжестью тела, Телион сложил орка вместе и сделал контрольные выстрелы из болтера. Закончив работу, он дал сигнал скаутам двигаться дальше. Туннель превратился в огромную пещеру. Отвесную скалу выгладила непрерывно стекающей водой. Она собиралась среди обширного поля сталактитов на потолке и капала нескончаемым потоком. Затем накапливалась в кратерах на приподнятых осадочных платформах возле стен пещеры. Внешний свет отражался от люминесцентных минеральных отложений, пронизывавших неподатливую скалу словно прожилки мрамора. Сципион видел, как в сумраке блестели и другие минералы, намекая на неизведанные глубины, возможно, даже целую сеть пещер. Эта каверна была главной в системе, туннели же походили на артерии, и она была достаточно большой и широкой, чтобы вместить целую эскадру истребителей с ударного крейсера, по правде говоря, достаточно широкой, чтобы в ней разместилась целая армия. Сципион предположил, что пещера возникла естественным путем. Со временем она высохла, и позже ее расширили орки. Черногрязка протекала над утесом и самим залом, затем сворачивала на восток, к Соболиному морю. Здесь река собиралась в огромной черной лагуне прямо перед ними. Она была глубокой, намного глубже, чем поначалу подумали Астартес. Орки направили воду в 6 параллельных каналов, вдоль каждого из которых была расположена ферокритовая платформа. Сципион резко остановился, заметив, что находилось в каналах. Подводные лодки. Должно быть, некоторые подземные каналы соединяли лагуну с рекой, а ее притоки давали отличный доступ к большей части планеты. По полу протянулась жирная прометиевая полоса, исчезающая в неизведанном мраке. Наверное, орки создали здесь подземные склады, чтобы быстрее заправлять технику. Оказалось, что Маркилус был лишь шестой частью всех морских сил орков. В магнокуляры Сципион рассмотрел остальные корабли. Они, как две капли воды, походили друг на друга, с нанесенными на борта архаичными символами, которые так любили орки. Каждая лодка щетинилась пушками и имела собственное название. Глифами были выведены названия: Арктябрь, Дарборг, Горклеов, Жесткий зуб и Резкий. Похоже, в своем безумии орки были довольно изобретательными. Полдюжины лодок стояли на причале в доковой станции, наполненной суетой. Десятки согбенных греченов-грузчиков носились во все стороны с инструментами, патронными магазинами и ящиками. Сципион направил магнокуляры вглубь пещеры и заметил среди коротышек более крупных зеленокожих с перекинутыми на широкие плечи стабберами. Сержант узнал курившего сигару орка. Тот проверял оружие из помеченного имперским орлом стального ящика. Оружие, без сомнения, вызволили из побежденных ульев. За доками пещера перерастала в гигантский ферокритовый плац. На нем и собралась большая часть зеленокожих. Их были тысячи, пьющие, дерущиеся, играющие в азартные игры. Одни с садистским наслаждением мучили своих низкорослых кузенов, другие с ревом и звериными воплями палили в потолок. На краю плаца покоилась куча ящиков с оружием, которое проверял и разбирал кто-то, напоминающий орка, механика или инженера. Очевидно, зеленокожие готовились к мощному удару. Творец всего этого, их великий воевода Занзак, находился в самом конце зала. Многочисленные ящики из-под боеприпасов и топливные цистерны были связаны вместе в подобии трона. На нем-то Занзак и восседал над своими подданными, словно король. Вокруг него суетились греченцы-рабы, удовлетворяя каждую прихоть хозяина, пока над ним работал орк в заляпанном кровью костюме и с толстым шприцем в руках. Широкая спина зверя с перекрещенными на ней поясами, с ножами и топорами, заграждала Сципиону обзор, но прежде чем опустить магнокуляры, ультрадесантнику показалось, будто он заметил отблеск пилы. Пещеру освещали грубые натриевые прожекторы. Отходящие от них толстые кабели болтами были прикреплены к сводчатому потолку. Временами они искрили, и тогда освещение мерцало. Скауты воспользовались этим, чтобы незаметно пробраться внутрь. Разбившись на два отделения, они безмолвно скользнули в лагуну. Над водой виднелись только их макушки и глаза. Затем скауты выбрались на ферокритовую пристань и укрылись среди ящиков. У каждого скаута имелся пояс с шестью крак-гранатами. Сципион посмотрел на ближайшую лодку, Орктябрь. Им нужно действовать быстро, вскоре прибудет Сикарий и остальная часть второй роты. Сципион украдкой вернулся в укрытие с опустевшим гранатным поясом. Он прикрепил крошечный детонатор размером с ладонь к разгрузке и принялся ждать. Орочий хирург закончил работу, отшагнул назад, и сержант впервые смог разглядеть Занзага. Воевода был огромен, мускулистые плечи скрывались под бронированными пластинами, утыканными шипами. К пасти была привинчена челюстная пластина. Поверх старых шрамов на шее красовались грубые швы. С изуродованного лица, еще больше обезображенного кольцами и штифтами, глядели красные глазенки, светящиеся изуверским разумом. Воевода где-то потерял силовой топор, и сейчас его рука была заключена в силовой коготь, похожий на тот, которым сражался дредноут на полях Гаспоры. Устройство нетерпеливо пощелкивало, шипя пневматикой, словно ему не терпелось отведать крови. В другой руке зверь сжимал самодельную пушку, хотя она казалась крупнее и более утонченной, чем все остальные, которые пришлось повидать Сципиону. Оружие покоилось у него на коленях, словно любимый зверек, пока Гречин с непомерно длинными ушами поднес к его лицу отполированный кусок металла, словно зеркало, чтобы Занзак смог оценить работу хирурга. Воевода пару секунд глядел в отражение, а затем взревел и свалил коротышку на землю. Занзак уже собирался пнуть его, когда вся пещера пошла ходуном. С потолка посыпались пыль и камни, натриевые прожекторы замерцали, словно сигнализируя об опасности. Занзак замер, после чего схватил длинного Гречина за шею, подтянул к себе и рявкнул непонятный приказ. Существо внимательно выслушало его, пожало плечами и хотело было что-то сказать, когда его голова взорвалась, забрызгав воеводу кровью. Занзак кинул обезглавленного Гречина на землю и что-то проревел. Слишком поздно. Гладий ворвался в пещеру, будто клинок. С корпуса стекали каскады воды. Заговорили тяжелые болтеры. И словом этим была смерть. Боевой корабль выпустил все ракеты «Адский удар», разрывая на куски орков, которые тянулись к оружию и разбегались по укрытиям. Группа орочьих дредноутов, которые сгрудились в дальней части зала, разом вспыхнули. Зависнув над лагуной, воздушной струей из двигателей вспенивая воду, Гладий опрокидывал зеленокожих огнем орудий, расчищая место на ферокритовой площадке. Орки отчаянно контратаковали, бездумно паля из пушек, но порождения их дьявольской науки не могли пробить броню громового ястреба, и пули попросту рикошетили от корабля. В ответ артиллерия подводных лодок заскрипела, наводясь на смертоносный корабль «Астартес». Но прежде чем хотя бы одно орудие успело выстрелить, Сципион вместе с замаскированными боевыми братьями взорвал крак гранаты, установленные на всех шести машинах. По огромным кораблям, словно дождь, пробежали цепочки взрывов, разбрасывая во все стороны раскаленную шрапнель, а затем судно захлестнула огненная волна. Сбитые с толку орки пытались бороться с противником, который, казалось, был одновременно везде. За пару коротких, но безумных секунд боевой корабль приземлился и опустил рампу. С именем магистра ордена на устах Сикарий вырвался из громового ястреба вместе с остальными ультрадесантниками, на ходу стреляя из болтеров. Выбежав на площадку, воины тут же развернулись в боевое построение. Сципион выскочил из укрытия и также открыл огонь. Со всех сторон начали появляться и другие скауты. Занзак бешено заорал, пытаясь организовать сопротивление. Воеводе пришлось застрелить троих удирающих орков, прежде чем другие поняли послание и развернулись, чтобы продолжить бой. Занзак что-то прорычал своим командирам, и от толпы отделилась банда увешанных ракетами зеленокожих. Извергая черные следы, снаряды начали рваться вокруг Гладия, из корпуса корабля повалил густой дым. Выгрузив войска, громовой ястреб немедленно развернулся и вылетел из пещеры. «Смерть с небес, братья!» — прокричал Сикарий и ринулся по ферокритовой площадке мимо горящих подводных лодок. Из мерцающего сумрака на группы огневой поддержки орков обрушились воины Страбона, разя их цепными мечами и пистолетами. Сержант лично выпотрошил одного зверя силовым мечом, одновременно выстрелив в лицо другому. Тела покатились по площадке в чернильные глубины лагуны. После гибели ракетчиков вперед попыталась прорваться вторая волна зеленокожих, покрытая шрамами ветераны Занзага с самодельными пушками. Отделение Страбона взмыло обратно в воздух, из прыжковых ранцев повалил огонь и дым. Из серо-черного тумана появились терминаторы первой роты, которых вел непобедимый Аргелиос. «Во имя Агеммана и Ордена!» — металлическим голосом произнес он, на ходу уничтожая орков. Терминаторов накрыло яростной бурей снарядов, но на них не осталось ни единой царапины. Пули просто рикошетили от прочных доспехов, словно латунный дождик. В ответ отделение Гелиоса открыло огонь из штурмовых болтеров. Орки в отчаянии усилили стрельбу, но тщетно. К тому времени, как они поняли, что их оружие не помеха для бронированных десантников, десятки уже бездыханно валялись на земле. Отпрянув от несокрушимых воинов, орки бросились на утек. Некоторые прыгнули в черную лагуну, другие побежали под пули сородичей, пытаясь спасти свои ничтожные жизни. Аргелиос с братьями непоколебимо двинулся вперед.